Не всякая женщина желает безумства в любви. А ты? А я — да, но не всякая такое выдержит. Играть любовь, как и ставить, трудно. И не всякий ее может играть. Более того, считают профессионалы, не всякому любовь на сцене идет. Некоторые в любви, как слоны в посудной лавке, шума много, а чувства ноль. Рассказывают, что роскошно любить на сцене умели Высоцкий, Даль, Миронов. Страстным сценическим любовником считался старейший ленинградский артист Николай Симонов, первый Петр I в отечественном кинематографе. Он был настолько достоверен и убедителен, что даже партнерши пугались, любит он их или героинь. К примеру, Нина Ургант, игравшая с Симоновым в одном спектакле, вспоминает, что он так вел сцену объяснение в беседке, что актриса была уверена, все закончится настоящим, а не фальшивым поцелуем. Не тут-то было, поцелуй оказался условным. А после спектакля Симонов заявил, что никогда в жизни не будет целоваться натурально, потому что это театр, а не жизнь. Кстати, о жизни. Есть наблюдение, тот, кто великолепен был в сценической любви, тот в жизни умел любить. Или, по крайней мере, красиво влюблялся. Чтобы разбудить женщину в актрисе, совсем не обязательно обладать эффектной внешностью, накачанным телом и басом. Стопроцентными женщинами многие актрисы, по их собственным признаниям, чувствовали и чувствуют себя рядом с Евгением Евстигнеевым, практически не игравшим любовников, Николаем Караченцевым, Владимиром Машковым и Арменом Джигарханяном, обладателем, как он сам считал, обезьяньей фигуры. Армен Борисович, что главное, когда играешь любовь? Это такая вещь, это не понять. Я чего-то фантазировал, подкладывал из своего жизненного опыта, но... И тут артист высказал мысль, которую можно считать ключевой в понимании сценической любви. Про любовь не говорят, про любовь скрывают. И чем интереснее скрывают, добавлю я, тем лучше она выходит. Современник. Ты не говори ей, что любишь. Его любовь не на словах, а за словами, опять кричит Волчек. Тот, кто учит любить других, сам-то счастлив? Или его самого надо поучить? Правило ли это или закономерность, но существует мнение, что у тех, кто замечательно ставит любовь в театре, собственной любовью не все так просто. Режиссер БДТ Георгий Товстоногов, например, при всех его многочисленных романах, от минутных до многолетних, был человеком глубоко одиноким. Единственной женщиной, которая была верна ему до конца, оказалась его сестра, главреж «Современника» на мой вопрос о личном счастье задумалась. Может быть, спектакль для меня — сублимация любви. Может, там, показывает на сцену, я по-настоящему и любила. По крайней мере, все, что сыграли мои артисты, я играла вместе с ними.